Глава 293. Цикада грозовой тучи. После напоминания Цзянчиня крысиный король робко улыбнулся и принялся ходить кругами около дерева грозовой тучи. Через мгновение он усмехнулся. «Молодой господин, я могу выкорчевать это дерево грозовой тучи за час, но вы никуда не сможете его пересадить после того, как оно покинет почву Золотой Магнитной горы. Вы уверены, что хотите выкопать его с корнем?» Этот вопрос поставил в тупик Цзянчиня. «Молодой господин, это дерево грозовой тучи, большая редкость, разве не жаль будет выкопать его с корнем? Как насчет того, чтобы я сорвал для вас несколько веток? Этого будет вполне достаточно для ваших целей». Цзянчинь криво усмехнулся. «Золотыш, это на тебя не похоже. Когда у тебя появилось столько сострадания?» Крысиный король неловко улыбнулся. «Юный господин Чень, я...» Он вздохнул. «Я сделаю, как вы скажете. Возможно, в будущем я уже никогда не смогу попасть на эту магнитную золотую гору. И раз уж это дерево сейчас прямо передо мной, то оно и есть моя случайная награда. Если я не заберу его с собой, то могу сильно пожалеть об этом в будущем. Так что, Рой, выкапывай его вместе с корнями», — развел руками Цзянчинь. Цзянчинь не прикасался ни к одному из сокровищ на предыдущих этажах, потому что не хотел гоняться за дешевыми вещами и сражаться с этими обычными практиками за предметы, которые ему вовсе и не нужны. Однако это дерево грозовой тучи Цзянчинь мог бы с легкостью использовать себе во благо. У него было так много применений, что он, естественно, не прошел бы мимо. Дерево грозовой тучи находилось здесь, как и Цзянчинь. Это означало, что их судьбам суждено было пересечься. Цзянчинь прекрасно понимал, что законы небес действовали по своим причинам, и он, совершенно определенно, не упустил бы такого фантастического сокровища. Крысиный король не стал протестовать, увидев, что Цзянчинь настолько решителен. Склонив голову на бок, он приготовился зарыться в землю, после чего планировал вскопать грунт, на котором росло дерево грозовой тучи, и полностью выкорчевать его. «Стойте!» В этот момент с вершины дерева до них донесся суровый голос. Это прозвучало весьма непрактично, поскольку говорящий использовал древний звериный язык. Крысиный король вздохнул и прекратил зарываться, затем повернулся и, задрав голову, с неожиданной скоростью ринулся вверх по дереву. Цзянчинь также удивленно поднял голову. Он тоже понимал древний звериный язык. До сих пор ни он, ни крысиный король не заметили присутствия другой жизни на этом дереве. Вжух, вжух, вжух. Крысиный король метался взад и вперед по дереву грозовой тучи, двигаясь еще более плавно, чем обезьяна. Хаэм, внезапно с дерева вылетела полоска золотистого света. Взгляд Цзянчиня проследил за полосой, и он заметил цикаду размером с кулак, которая, отчаянно маша крыльями, танцевала вокруг. Цикада грозовой тучи. Информация об этом существе сразу же всплыла в памяти Цзянчиня. Выживание этой цикады грозовой тучи зависело от дерева грозовой тучи, поэтому дерево также называлось деревом цикады грозовой тучи. Из-за их тесной взаимосвязи, насекомое и было названо цикадой грозовой тучи в честь дерева. Насекомое было всего лишь с кулак размером, но явно было наполнено чрезвычайно богатой духовной энергией. Его интеллект уже достиг уровня, позволяющего ему разговаривать на древнем зверином языке. Хотя Цзянчинь знал, что цикада была чрезвычайно разумным существом, тот факт, что она могла говорить на древнем языке зверей, означал, что ее родословная тоже находилась на продвинутом уровне. Цикада с более низкой родословной вообще не смогла бы говорить на древнем языке зверей. Крысиный король прищурил глаза и с нескрываемой жадностью посмотрел на хлопающие в воздухе крылья. Было очевидно, что эта цикада обладала весьма благородной родословной, которая вызывала у крысиного короля беспрецедентное желание съесть ее. К тому же, хотя у насекомого и была благородная родословная, уровень ее боевого развития был не слишком высок по сравнению с крысиным королем. Цикада грозовой тучи не принадлежала к тому типу существ, которые умеют сражаться. Однако она ценилась в этом мире не только потому, что обладала многими преимуществами дерева грозовой тучи, но и, кроме того, имела много положительных качеств, которых у него не было. Золотой панцирь насекомого можно было использовать для изготовления боевой брони, и эти доспехи были бы весьма необычными, они могли сделать владельца невидимыми. У насекомого была еще одна хитрость, предназначенная для побега, а для практиков это означало, что, если они поглотят цикаду грозовой тучи, то приобретут дополнительное искусство, способное спасти им жизнь. После того, как искусство насекомого будет активировано, Оно могло бы практически кого угодно сбить с толку, если бы практик духовной сферы практиковал искусство цикады и умело его использовал. Он мог бы перехитрить даже практика сферы истока. Хитрость цикады грозовой тучи заключалась в искусстве притворяться мертвым и использовать эту поддельную смерть, чтобы позволить истинному телу убежать и одновременно запутать врага. Крысиный король, конечно, не обращал внимания на искусство цикады. На самом деле методы побега златозубых крыс ничем не уступали таковым у цикады. В основном его волновала родословная цикады, которая явно была более благородной. Если бы он проглотил ее, она могла оказаться тем самым катализатором для эволюции родословной крысиного короля. В этот момент в разуме крысиного короля крутились только мысли о пожирании и поглощении, поедании. «Юный господин Чень, могу ли я получить эту цикаду?» Хотя желание насытиться преобладало над всем другим в голове крысиного короля, он все еще прекрасно понимал, что ему нужно сначала получить разрешение Цзянчиня. «Старый король, куда ты спешишь? Эта цикада понимает древний язык зверей и обладает благородной родословной. Было бы пустой тратой съесть ее». Цзянчень был не из тех, кто не делится богатством со своими подчиненными, но он не хотел, чтобы цикада была так бездарно съедена. Крысиный король приуныл. «Юный господин, родословная этого насекомого чиста. Если я поглощу его, оно может стимулировать эволюцию моей родословной. Вы обещали мне, эй, золотыш, эволюция твоей родословной действительно была в нашем соглашении, но эта цикада еще не твоя пища. Не говоря уже о том, что, хотя у тебя есть способности к охоте, ты не всемогущ. Тебе будет слишком трудно поймать это насекомое». Цикада все это время парила поблизости, ее разумные глаза наблюдались за всем. Казалось, она действительно прислушивалась к разговору Цзянчиня и крысиного короля. Цикада была крайне удивлена, увидев человека, говорящего на древнем языке зверей. «Человек, спасибо», голос цикады оказался похожим на голосок застенчивой девушки, в нем слышались намеки на робость и нерешительность. Очевидно, она поняла разговор между Цзянчинем и крысиным королем и знала, что именно этот человек помешал крысиному королю воплотить в жизнь его гнусные намерения. «Не нужно меня благодарить. Я не стану убивать тебя, но ты должна сделать так, чтобы потраченное мной время окупилось». Крысиный король обладал прекрасными навыками по рытью земли, однако он не владел навыками, позволяющими сбить насекомое в воздухе. Вот только это не означало, что и у Цзянчэнь не было никаких трюков в рукаве. Его чарующий лотос льда и пламени был лучшим оружием для засады. Однако он не хотел этого делать. Насекомое испуганно посмотрело на Цзянчэня. «Что, что я могу сделать?» Очевидно, прошло совсем немного времени с тех пор, как наследие цикады пробудилось. Она могла говорить на языке древних зверей, но делала это довольно сухо и сдержанно. «Что ты можешь сделать?» Цзянчэнь улыбнулся. «Как ты сама думаешь, что ты можешь сделать того, чтобы мы сохранили тебе жизнь?» «Я тоже не знаю», цикада немного растерялась, но сразу же с гордостью заявила. «Вам будет нелегко поймать меня на этой золотой магнитной горе. Мне незачем тебя ловить. Достаточно всего лишь выкопать это дерево грозовой тучи с корнями и лишить тебя места для отдыха. Тогда ты, без сомнения, вскоре умрешь». Эти слова, очевидно, оказались весьма действенными, поскольку они били прямиком по слабости цикады грозовой тучи. «Не делай этого, человек. Я знаю, что ты не безжалостный и не жестокий. Я могу открыть вам большой секрет». «Большой секрет?» — улыбнулся Цзянчэнь. «Ты родилась на этой горе и даже не знаешь, насколько велик внешний мир. О каких секретах ты можешь знать?» Маленькая цикада забеспокоилась. «Тайна, о которой я говорю, связана с этой горой. О, я расскажу вам об этом. Только вы и эта грязная крыса должны поклясться небесами». Крысиный король низко зарычал, явно сильно недовольный, что насекомое назвало его грязной крысой. «Поклясться небесами?» Цзянчэнь слегка погладил свой подбородок, после чего выдал многозначительную улыбку. «Я не думаю, что какая-то тайна стоит больше, чем цикада и дерево грозовой тучи». «Нет, это еще не все», поспешно воскликнула цикада. «Этот секрет стоит гораздо больше. Это даст вам возможность очистить всю магнитную золотую гору. Как вы считаете, ценно это или же нет? После этого, будь то я или дерево грозовой тучи, мы все будем вашими. Все на этой горе будет принадлежать вам». «Что, очистить гору?» Выражение лица Цзянчэня слегка изменилось. Однако крысиный король несколько раз холодно фыркнул. «Ты сошла с ума от желания жить, верно? Как вообще возможно очистить магнитную золотую гору? Крысиный король явно не поверил насекомому. Однако выражение лица Цзянчиня стало серьезным. У него были гораздо более полные знания о горе, чем у крысиного короля. В древние времена магнитные золотые горы действительно являлись сокровищами, которые создавали многие великие эксперты. Горы могли быть настолько большими, что закрывали все небо, или такими же маленькими, как пылинка. В более высокой сфере бытия существовали внешние эксперты, которых никто не осмеливался оскорбить, и все они обладали магнитными золотыми горами. В конце концов, мощь каждой из этих гор была просто слишком пугающей, когда ее превращали в сокровище. Уровень этой горы явно был намного ниже тех, что создавали великие эксперты, но, если бы он мог усовершенствовать ее в сокровище, она стала бы гораздо ценнее, чем любое дерево грозовой тучи или цикада. Гораздо, гораздо ценнее. Человек, подумайте об этом. Я могу сказать вам, что для того, чтобы усовершенствовать гору, необходима не только сила, но и правильная техника. Я случайно узнал эту тайну, и она скрыта на 10-м этаже горы. Нужно было признать, что слова цикады были весьма и весьма соблазнительными. С его знанием горы, если бы он мог усовершенствовать ее, это стало бы еще одним значительным преимуществом. Даже если бы он встретил практика в сфере небесного духа, он смог бы встретиться с ним лицом к лицу, призвав эту гору. Это не было тем преимуществом, которое могли принести ему несколько ветвей дерева грозовой тучи. «Юный господин Чень, не слушайте эту чушь!» – торопливо прокричал крысиный король. Он уже довольно долгое время находился рядом с Цзянчинем и, увидев выражение лица юноши, понял, что тот колебался. «Маленькая цикада, а что, если эта тайна, о которой ты говоришь, окажется ложью?» Холодно спросил Цзянчинь. «Этого не случится. Я готова поклясться пред небесами, что, если я обману вас, то готова стать вашей пищей». Запаниковав, поспешно проговорила цикада. Глава 294. Вперед на 10-й этаж. Учитывая его уровень каменного сердца, Цзянчинь обладал необычайной проницательностью, благодаря чему, по поведению и словам насекомого, юноша смог понять, что цикада, скорее всего, не лгала. Как только идея очистить магнитную золотую гору начала зарождаться в сердце Цзянчиня, ее уже было не остановить. «Золотыш, если уж я обещал тебе, что помогу с развитием твоей родословной, то непременно буду стараться изо всех сил. Однако сегодня ты не сможешь поживиться этой цикадой», — повернув голову, сказал Цзянчень крысиному королю. Крысиный король покорно вздохнул. Он знал, что судьба его племени целиком и полностью зависела от Цзянчиня. Если бы не помощь Цзянчиня, он не смог бы изменить судьбу своего племени, хотя он и был его королем. Поэтому он должен был слушаться Цзянчиня. Он также знал, что Цзянчень был человеком своего слова, и поскольку он обещал помочь им развить родословную, то определенно исполнит обещанное. «Юный господин, я сделаю все, что вы захотите, до тех пор, пока вы помните, что судьба всего племени златозубых крыс находится в ваших руках. Кроме того, я бы точно не смог схватить это насекомое без помощи молодого господина». Хотя крысиный король согласился и неохотно, он все еще осознавал ситуацию, в которой находился, и потому принял это мучительное, но правильное решение. «Хорошо, маленькая цикада, теперь я клянусь небесами, что, пока твой секрет достаточно ценен, я не предприму ничего против этого дерева грозовой тучи или тебя». Улыбнувшись цикаде, он тут же поклялся: «Пусть на меня обрушится казнь небесная и уничтожит земля, если я нарушу свое слово. Мм, ты не такой капризный или увертливый, как другие люди, которых я встречала. Хорошо, я расскажу тебе секрет магнитной золотой горы. Согласно моим унаследованным воспоминаниям, эта магнитная золотая гора должна быть сокровищем, оставшимся с древних времен. Тот, кто достигнет вершины 10-го этажа, получит возможность очистить эту гору. Однако существует много условий, необходимых для очистки горы, наиболее важным из которых является прохождение испытаний на 10-м этаже». «Испытания? Да, 10-й этаж отличается от предыдущих 9 этажей. Там вас будут ожидать более сложные испытания, чем самые сильные магнитные бури. Когда вы пройдете испытания, у вас появится возможность очистить гору для собственного использования, но только если вы сможете найти магнитное сердце и очистить его в течение 2 часов. «Магнитное сердце?» — глаза Цзянчиня забегали по сторонам. «И где же находится это магнитное сердце?» Маленькое насекомое покачало головой. У меня нет никаких воспоминаний о его местонахождении. Я знаю только, что у владыки золотой печати есть магнитное сердце. Единственный способ получить его – это победить владыку. Цзян Чэнь помнил немало о магнитных золотых горах и знал, что каждая гора обладала разными характеристиками, основанными на предпочтениях своего хозяина. Что касается этого владыки золотой печати, хотя он и не представлял, кто это такой, он знал, что это, несомненно, сильный дух, который был возвращен при помощи сущности магнитной золотой горы и был главным защитником этого места. Каким уровнем силы обладает владыка золотой печати? Если сила владыки была посредственной, он мог бы попробовать. Но если эта сила окажется настолько велика, что у него не будет ни единого шанса его победить, тогда он, скорее всего, быстро откажется от этой идеи. У подобного духа вообще не было человеческих эмоций, и он не прислушивался к голосу разума, а действовал дико и необузданно. Хотя Цзян Чэню хотелось очистить магнитную золотую гору, он знал, что нет никакого смысла лететь к ней, как мотылек на пламя. Мне неизвестно, насколько силен владыка золотой печати. Если я правильно помню, сила владыки зависит от духовной активности горы. Если вы случайно столкнетесь с ним во время извержения горы, никто не сможет точно сказать, насколько будет силен владыка. Если в силе горы нет больших колебаний, тогда владыка не будет слишком сильным, даже если он бодрствует. Слова маленького насекомого напомнили Цзян Чэню кое о чем. Верно, в древние времена эта гора использовалась в качестве испытательного полигона. И поскольку эта гора была создана в древние времена, ее сила будет относительной. Если бы на эту гору взошел практик сферы истока и стимулировал бы ее магнитную духовную силу, то в результате она, несомненно, стала бы сильнее, чем если бы она была стимулирована нами, обычными практиками. Чем сильнее стимулируется духовная сила, тем в более бодрствующем состоянии будет владыка. Таким образом, самое интересное свойство горы заключается в том, что она становится сильнее, когда встречается с сильными, но слабеет, когда встречает слабых. Это потому, что она проверяет потенциал практика, а не его фактический уровень силы или боевой опыт. Цзян Чэнь, наконец, понял, с чем имеет дело, и был в восторге. Если эта гора усиливается по мере того, как ее противники становятся сильнее, то, хотя на этот раз прибыло много практикующих, так как почти все они ограничили свою деятельность до уровня ниже пятого, то не могли вызвать слишком высокой магнитной активности. Разве это не означает, что даже если владыка на десятом этаже проснулся, его сила все равно будет на приемлемом уровне? У Цзян Чэня было еще несколько идей, касающихся магнитного сердца. К черту все это, с большим риском приходит большая награда. Я не могу больше оставаться на девятом этаже. На испытание отводится всего 10 дней, а первые 9 этажей заняли, по меньшей мере, 3 из них. Это означает, что у меня осталось только 7 дней, чтобы покорить 10 этаж. Если владыка золотой печати действительно силен, я немедленно отступлю. Однако я не отступлюсь, пока остается хоть капля надежды, решил Цзян Чэнь. Искушение, которое представляла собой гора, очевидно, было намного большим, чем искушение дерева грозовой тучи и золотой цикады, не говоря уже о том, что они были частью горы. Если ему удастся очистить гору, то они, естественно, будут принадлежать ему. И, конечно же, поскольку Цзян Чэнь обещал, что не убьет цикаду, он совершенно точно не станет этого делать. Свет воодушевления сиял в глазах Цзян Чэня, когда он посмотрел на крысиного короля. «Золотыш, не хочешь подняться со мной на 10-й этаж? Ты как рыба в воде на этой магнитной золотой горе. Не провоцируйте меня, молодой господин. Я скажу это сразу, вы должны подумать обо мне, если на 10-м этаже окажется что-то хорошее». Рассмеялся крысиный король. «Не волнуйся, я обязательно поделюсь прибылью», улыбнулся Цзян Чэнь. Морда крысиного короля расплылась в широкой улыбке, и он, словно вспышка молнии, бросился к 10-му этажу, бормоча: «Тогда я пойду вперед». Хотя златозубые крысы обычно были робкими и осторожными, но, как и сказал Цзян Чэнь, крысиный король был словно рыба в воде, находясь на этой горе. В такой среде, как магнитная золотая гора, способности златозубых крыс значительно усиливались. Таким образом, златозубые крысы могли не бояться даже практиков сферы истока, пока оставались на этой горе. Практикующие сферы истока будут сдерживаться силой горы, в то время как златозубые крысы, наоборот, не говоря уже о том, что крысиный король действительно хотел помочь Цзянчэню очистить гору. После того, как Цзянчэнь сделает эту гору своей, в будущем у его златозубых крыс появится куда более подходящий дом. Это было лучше, чем всегда прятаться в гнезде и храниться в пространственном кольце Цзянчэня. Окружающая среда, подобная магнитной золотой горе, принесла бы огромную пользу как для роста, так и для эволюции златозубых крыс. Цзянчэнь тоже не колебался, побежав на 10-й этаж, когда увидел, что крысиный король устремился вперед. Маленькая цикада вздохнула с облегчением, наблюдая, как исчезают из вида Цзянчэнь и крысиный король. Этот человек был довольно странным, и он понимает древний язык зверей. Он действительно хочет очистить гору. Однако, если он очистит ее, тогда он станет хозяином горы, а значит, и моим хозяином. Сознание маленького насекомого пробудилось не так давно, и поэтому, помимо инстинкта, оно полагалось на воспоминания из наследия в своих размышлениях. Поэтому понимание внешнего мира у него было довольно простым и наивным. Цзянчэнь уже давно мысленно подготовил себя к 10-му этажу, но, действительно ступив на него, он обнаружил, что 10-й этаж на самом деле сильно отличался от предыдущих 9. Если бы не тот факт, что он видел это своими глазами, Цзянчэнь почти заподозрил бы, что вернулся во внешний мир. Не было конца и края зеленому лесу, все здесь было подобно прекрасному зеленому океану. Каменные ступени бесконечно тянулись через лес, образуя извилистую дорожку среди бесконечного зеленого края. Это действительно 10-й этаж, если бы не лестница, напоминающая об этом, Цзянчэнь был бы абсолютно уверен, что покинул гору. Мне нельзя быть здесь беспечным. Эта гора была создана древним экспертом, поэтому нет ничего удивительного в том, что здесь находится такая красота. Если меня заворожит этот вид, то я могу пропустить магнитную бурю, которая поглотит меня в следующую секунду. Цзянчэнь продолжил подниматься вверх по ступеням. Он поднялся на 3-4 тысячи ступенек. На каждом этаже было по 10 тысяч ступеней, но он поднялся на 3-4 тысячи ступеней за раз и так и не встретил ни единого препятствия. В воздухе ощущались слабые магнитные импульсы, однако чувство было таким же, как то, что он испытывал на первых 3 этажах, настолько слабым, что оно было почти незаметным. И это тоже было неплохо. Эти слабые импульсы напомнили ему, что он никогда не должен терять бдительности, пока находится на магнитной золотой горе. Когда он прошел около 1/3 пути, показалась терраса. Терраса была несколько сотен метров шириной и напоминала большой внутренний двор. Однако посреди двора гордо и независимо возвышалась огромная статуя. Еще несколько статуй поменьше, изображавших людей, были случайно разбросаны по террасе. Каждая из них с виду казалась почти живой, как если бы они были сделаны с реальных людей. Их очертания выделялись среди плавных линий одежды и аксессуаров. Даже их жесты и выражения лиц были невероятно подробными. Казалось, что это реальные люди, которые просто заснули стоя, и один раскат грома может разбудить их всех. Эти скульптуры невероятно реалистичны. Цзянчэнь почувствовал, что это было немного странно. С тех пор, как он ступил на террасу, в его груди появилось тревожное чувство. Скульптуры стояли на террасе по двое или по трое, не следуя какому-то определенному шаблону, как если бы они были обычными пешеходами, снующими взад и вперед по улице. Однако Цзянчэнь быстро обнаружил у них кое-что общее, головы всех скульптур были слегка приподняты и смотрели в одном направлении. Казалось, что все их внимание было приковано к одному и тому же в тот миг, когда их время застыло. Цзянчэнь проследил за их взглядами и понял, что все они смотрели на глаза гигантской статуи. Внезапно ему показалось, что глаза гигантской статуи моргнули. В сердце Цзянчэня неожиданно появилось чрезвычайно зловещее предчувствие. Глава 295. Опасность таится повсюду. Как только его охватило чувство опасности, глаза огромной статуи внезапно открылись, и в него без какого-либо предупреждения выстрелил пугающий луч света. В этот критический момент Цзянчэнь закрыл глаза, а каменное сердце защитным слоем покрыло его сознание. Луч света ударил ему прямо в глаза, пытаясь через них пробраться к его сознанию. Однако ментальная защита каменного сердца не позволила ему сделать это. Цзянчэнь почувствовал, как его сознание сильно дрогнуло, едва не разрушенное этим единственным ударом. В ответ все мышцы его тела напряглись. Он почувствовал себя так, будто вот-вот застынет на месте. Это плохо. Зловещее предчувствие еще больше укрепилось в сознании Цзянчэня, когда он, изо всех сил сдерживая ужас в своем сердце, отчаянно бросился вперед. Он знал, что не может позволить себе оставаться здесь ни секундой больше. Луч света, который выстрелил из глаз статуи, был способен проникнуть в самую душу и атаковать ее напрямую, чтобы затем полностью превратить тело человека в металл и, таким образом, создать еще одну человеческую скульптуру. Цзян Чэнь теперь был на 100% уверен, что эти человеческие скульптуры были вовсе не отлиты из металла, а являлись кандидатами, которые когда-то добрались до 10 этажа. Возможно, это случилось десятилетия или столетия назад, или даже 1000 лет тому назад. Унаследованное с древних времен царство видело поколения за поколениями людей, и бесчисленное множество из них также, должно быть, проходили испытания на этой магнитной золотой горе. Эти беспорядочно разбросанные скульптуры определенно были практиками, которые когда-то проходили здесь испытания и по неосторожности упустили из вида металлические глаза этой статуи. Это было просто слишком страшно. Цзян Чэнь одним махом поднялся вверх на несколько сотен ступеней, замедлив ход, только когда оказался очень далеко от статуи. След страха все еще оставался в его душе, когда он вспоминал о том, что только что произошло. Если бы его реакция оказалась хоть немного медленнее или защита каменного сердца немного слабее, тогда он наверняка присоединился бы к рядам этих скульптур. Даже с его скоростью реакции каменным сердцем, поглотившим большую часть атаки светового луча, оставшейся силы удара было достаточно, чтобы заставить его почувствовать, как его тело стало тяжелым, словно свинец, а его мышцы сразу же напряглись. Вероятно, после того, как она прорвалась через защиту каменного сердца, в атаке светового луча осталось меньше 5% от первоначальной силы. Тем не менее того, что составляло меньше 5%, оказалось достаточно, чтобы удержать его на месте. Этой пугающей мощи хватило, чтобы заставить Цзян Чэня покрыться холодным потом. Он распространил энергию чарующего лотоса льда и пламени по своему телу, постепенно удаляя остатки атаки луча. Среди 5 элементов огонь юга был противоположен металлу запада. Сила огня являлась естественным врагом силы металла. Под очищающим огнем лотоса следы металлической силы, которые пробрались в его тело, постепенно удалялись, и тело Цзян Чэня медленно восстанавливалось. Красота 10-го этажа была всего лишь уловкой. Хотя все там выглядело не так страшно, как магнитная буря, однако злобные золотые глаза статуи оказались более страшными, чем любая магнитная буря. Сердце Цзян Чэня по-прежнему трепетало от страха. По крайней мере, перед магнитной бурей всегда можно было заметить предупреждение, а уже затем появлялся сам смерч. Но эта коварная статуя была слишком злобной. Ее глаза открылись совершенно внезапно, и луч света выстрелил прямиком в его душу. Атака оказалась столь же быстрой, как молния, и застала его врасплох. Если бы Цзян Чэнь не натренировал каменное сердце до такой степени, что мог воспользоваться им мгновенно, этот жестокий взгляд, вероятно, вторгся бы в его душу и превратил бы его в скульптуру. Пугающе. Все это слишком страшно. Подсчитав шаги, он понял, что прошел ровно 1/3 из необходимых 10 000. Может быть, на 10-м этаже всего 3 испытания, и злобные золотые глаза статуи, только первое из них. Цзян Чэнь чувствовал, что такое действительно возможно. Если это и правда так, то путь до 2-го испытания будет относительно безопасным. Все на самом деле оказалось так, как предсказал Цзян Чэнь. Между 3000-й и 6000-й ступенью с ним ничего не произошло. Похоже, что намерения, лежащие в основе испытаний на 10-м этаже, более коварные, чем на предыдущих 9 этажах. Те испытания, что ждали нас на предыдущих 9 этажах, были случайными, но появились заметные признаки запланированных испытаний на 10-м этаже. Интересно, каким будет 2-е? Цзян Чэнь уже понимал, что раз зашел настолько далеко, он уже не может повернуть назад. Он поднялся на все 6000 ступеней и, по его расчетам, приблизился к завершению 2/3 пути. Если бы все было так, как он предполагал, то юноша должен был находиться уже недалеко от места 2-го испытания. Взгляд Цзян Чэня тут же застыл, как только он увидел подтверждение своим выводам. Перед ним находился настолько большой овраг, как будто древнее божество подняло гигантский топор и жестоко вонзило его в эту гору. Этот длинный овраг походил на огромный шрам на склоне горы. Причудливой формы заостренные скалы, торчащие на его дне, с первого взгляда вызывали тревогу у любого, кто их увидит. Цзян Чэнь стоял перед оврагом и смотрел вдаль. Если бы это был внешний мир, практик третьего уровня духовной сферы, который обладал способностью на короткое время взлетать, мог бы пересечь этот овраг. Однако из-за сдерживающей силы горы Цзян Чэнь подсчитал, что ему придется разделить свое путешествие на 3-4 небольших перемещения, прежде чем он сможет перебраться через овраг. Но причудливые скалы усеивали всю поверхность оврага, и не было ни единого места, от которого он мог бы оттолкнуться. Может быть, это второе испытание? В сердце Цзян Чэня нарастало беспокойство, когда он смотрел на расположенные внизу скалы. Если этот овраг был вторым испытанием, тогда все наверняка было не таким безмятежным, как оно виделось на поверхности. Эта безмятежность могла оказаться чрезвычайно пугающим испытанием. Ну и что с того, время никого не ждет, решил Цзян Чэнь и сразу же призвал 6 лос огненного лотоса, образовав платформу над оврагом. Поскольку на обеих сторонах оврага некуда было ступить, Цзян Чэнь планировал использовать чарующий лотос льда и пламени для создания временных платформ. Ему нужно было прыгнуть только 3-4 раза, чтобы пересечь этот овраг, а его лотосы могли помочь ему оттолкнуться целых 6 раз. Этого было бы более чем достаточно, если только он не столкнется с какими-либо препятствиями. Крысиный король не вел себя так же необузданно, как прежде, и тоже прыгнул на первую лозу огненного лотоса вместе с Цзян Чэнем. Свист, свист. Фигура юноши разрезала воздух, и Цзян Чэнь приземлился на второй лотос следующим прыжком. Огромного размера лепестков было более чем достаточно, чтобы вместить несколько взрослых людей, поэтому для них не было ничего сложного в том, чтобы поддержать Цзян Чэня. Внезапно одна из необычных скал внизу содрогнулась и издала пронзительный звук. Этот пронзительный звук внезапно разорвал мирную тишину во враге, и все скалы задрожали, словно древние существа, пробуждающиеся от спячки. Их тела скручивались и изгибались, когда они, превращаясь в разных существ, поднимались со дна. Хотя эти существа выглядели по-разному, все они имели форму оружия, испускавшего пугающее убийственное намерение. Убейте его, убейте. Как посмел человек осквернить магнитную золотую гору своим присутствием? Убить. Прошло много времени с тех пор, как последний человек ступал на 10-й этаж. Убейте. Убейте его. Золотые монстры выкрикивали эти слова и пронзительно визжали. Это резало слух точно так же, как вопли диких зверей. Свист, свист, свист. Из ущелья вырвалось бесчисленное количество превратившихся в монстров причудливых скал. Они содрогнулись всем своим телом, после чего с крайней яростью накинулись на Цзян Чэня. Похоже, что в этих золотых монстров была заложена врожденная ненависть к людям. Кажется, им специально внушали мысль, что они должны убить любого человека, которого только увидят. Тело Цзян Чэня всего за секунду оказалось в окружении тысячи золотых монстров. Кланг. Безымянный клинок Цзян Чэня сверкнул, когда он отмахнулся от двух золотых монстров, находящихся спереди. Его тело снова подпрыгнуло вверх с помощью другого огненного лотоса, и его меч снова ударил. Этого мощного удара было достаточно, чтобы разорвать в клочья сразу 4 монстров, чьи металлические осколки посыпались вниз во враг. Однако убийство 4 монстров выглядело всего лишь каплей в море по сравнению с тысячами оставшихся. Это никак не повлияло на ситуацию. Бесчисленное количество золотых монстров атаковало Цзян Чэня, как саранча. Он уклонялся и изворачивался, но все же не мог уклониться от всех. Кроме того, его тело находилось в воздухе, и ему неоткуда было оттолкнуться. Когда импульс от прыжка исчерпает себя, он начнет падать вниз, но расстояния его прыжка еще не хватало, чтобы добраться до третьего огненного лотоса. Его положение было довольно-таки неудобным. Если он начнет опускаться сейчас, то приземлится в пустом пространстве между вторым и третьим лотосами. Без опоры или рычага, его падение было неизбежным, если у него вдруг не вырастут крылья. К счастью, Цзян Чэнь не поддался панике перед лицом опасности, и безымянный меч затанцевал, будто сумасшедший демон, блокируя всех золотых монстров, которые пытались напасть на него. Хотя монстров и было очень много, их оказалось недостаточно, чтобы навалиться и победить Цзян Чэня всем вместе. Однако юноша обнаружил, что ему было трудно использовать всю свою силу, пока он висел в воздухе. Когда он увидел, что вот-вот упадет во враг, прямо в гнездо бесчисленных золотых монстров, сердце Цзян Чэня застучало сильнее, и он до предела задействовал свой духовный океан. Он призвал третий лотос, и тот начал расти, устремившись туда, куда опускался Цзянчинь. Лепестки открылись и поймали Цзянчиня, словно проглотив его. Такое внезапное развитие событий удивило всех существ. «Убей его, убей!» Все существа ринулись к третьему огненному лотосу. Лоза огненного лотоса походила на водяную змею, когда петляла и скручивалась, а затем внезапно бросила Цзянчиня в сторону четвертого лотоса. Сила этого броска была невероятно мощной и ошеломляющей, и у существ не было времени отреагировать. «Остановите его!» Существо в форме огромного золотого топора рубануло прямо по четвертому огненному лотосу, как будто это была маленькая гора сама по себе. Судя по силе этого удара, оно хотело уничтожить огненный лотос вместе с Цзянчинем. Цзянчинь почувствовал раздражение от всех этих золотых монстров. Он сложил руками печать, и три лотоса, находящиеся впереди, быстро собрались вокруг него. Их стебли превратились в пылающие красные веревки, которые устремились к золотому топору, сдерживая его в воздухе. Лепестки четырех лотосов открылись, и в тот же миг оттуда вырвались четыре столба пламени, которые, словно четыре огнедышащих дракона, легко могли спалить все живое. Под силой огня лотосов существо быстро поджарилось до хрустящей корочки. Глава 296. Владыка золотой печати. Несмотря на то, что существо в форме золотого топора было сожжено дотла, этого оказалось недостаточно, чтобы остановить других монстров. Отсутствие сознания у них стирало всякий страх перед смертью или даже само понятие смерти. Из ущелья вырвалось бесчисленное количество монстров, и их число постоянно увеличивалось. Они за несколько мгновений отрезали ему все пути к отступлению. Цзянчинь, возможно, действовал быстро, но он не мог быть быстрее их. Бесконечный прилив монстров накатывал на него независимо от того, где он появлялся. Чувствуя давление, он поспешно призвал к себе все шесть огненных лотосов. Развернулась жестокая битва. На его затылке волосы дыбом вставали при виде безбрежного золотого прилива. Это была не битва один на один, а просто бесстыдное издевательство целой толпой. Боевые возможности одного или двух золотых монстров не пугали его, даже 8 или 10 из них не были бы слишком сильны. Однако сотни, тысячи и даже десятки тысяч золотых существ собрались в одном месте. Их объединенная жажда крови была невероятно ужасающей. Сам Цзянчинь едва мог устоять перед лицом этого смертельного намерения со стороны золотых существ с помощью своих шести лотосов. Если бы на его месте оказался какой-нибудь другой практик, он, вероятно, уже был бы съеден, и от него даже косточек не осталось бы. Это неправильно, если все так продолжится, это сражение никогда не закончится. Во всем этом нет никакого смысла, а тем временем мои силы истощаются. Этим существам конца и края не видно. Если я поддамся их тактике, то, в конечном итоге, непременно умру. Хотя его жизнь пока еще не была в опасности, Цзянчинь все равно очень беспокоился. Бам, бам. Безымянный клинок также начал пробуждать свою свирепую ауру, которая обратила в пыль некоторых из золотых существ. Однако такая защита была подобна тушению пожара чашкой воды. В сравнении с бесчисленным количеством золотых существ, убийство двух или трех из них выглядело так же безобидно, как почесывание. Что делать? Мысли Цзянчиня яростно заметались, когда он изо всех сил пытался придумать выход из сложившейся ситуации. Он достиг всего лишь второго испытания десятого этажа, а уже чувствовал такое сильное давление. Он еще даже не встретился с владыкой золотой печати, о котором говорила маленькая цикада. Если бы сила владыки пробудилась, разве он не смог бы уничтожить Цзянчиня всего одним пальцем? Цзянчинь забеспокоился еще сильнее, когда подумал об этом. Он больше не мог позволять себе медлить. До окончания десятидневного срока оставалось немного, а ему еще нужно было увидеть владыку золотой печати. В этот момент внезапно показался крысиный король и закричал: «Молодой мастер Чинь, выпустите моих детей!» Этот крик напомнил о них Цзянчиню, и в его разуме пронеслась вспышка вдохновения. Только сейчас он походил на человека, чья муза почему-то покинула его, но он внезапно поднял глаза и увидел падающие с неба снежинки, скрывающие в себе бесконечные идеи. Все верно, здесь было множество золотых существ, но разве их было больше, чем златозубых крыс? Как только все племя златозубых крыс окажется выпущено на волю, их численность достигнет нескольких миллиардов. Этот тип духовных зверей любил грызть всевозможные металлические предметы. Их близость к атрибуту металла даже считалась чем-то диковинным. Крысы мгновенно и без малейшего колебания начали выходить из миллионного каменного гнезда. Дети крысиного короля были слишком долго заперты в своем доме, так что было легко представить себе степень их восторга, когда они вышли наружу. Если ранее можно было сказать, что овраг являлся владением золотых монстров, то теперь ситуация полностью изменилась. Золотистый прилив под Цзянчинем медленно преодолевался, разделялся и поедался, кусочек за кусочком. То, что заменило его, было океаном златозубых крыс. Весь овраг оказался заполнен их телами. Все прошло настолько легко, что даже Цзянчинь не сразу поверил в случившееся. Теперь он мог прогуляться по оврагу, словно по парку, неторопливо пересекая его. Убрав огненные лотосы, он наблюдал, как златозубые крысы сеют хаос среди золотых существ. Весь овраг был полностью зачищен крысами примерно за час. От золотых существ не осталось даже костей. Вскоре они были полностью поглощены златозубыми крысами. Даже сейчас крысы по-прежнему выглядели немного неудовлетворенными. Казалось, они даже готовы были начать жевать саму магнитную золотую гору. Хорошо, что крысиный король держал их всех на коротком поводке. Все крысы послушно вернулись в гнездо после того, как их король выпустил свою ауру. «Молодой господин, ну как вам?» Крысиный король с гордостью посмотрел на Цзянчиня, ожидая признания своих заслуг. «Неплохо, неплохо. Сила твоих детей значительно повысится после того, как они съели так много этих существ. Если вам повезет, некоторые из них могут даже повысить уровень своей родословной естественным путем. Это будет зависеть от их удачи». Цзянчинь, естественно, должен был сделать несколько комплиментов. Не было похоже на то, что эти слова ничего ему не стоили. Крысиный король, казалось, остался вполне доволен словами Цзянчиня. Он засиял, а все шесть золотистых усиков с гордостью подергивались. Цзянчинь решительно посмотрел наверх. Он уже прошел две трети ступени десятого этажа и вот-вот должен был достигнуть вершины. В этот момент Цзянчинь отбросил на задворки своего разума мысли о том, что это испытание потенциала. Сейчас все его мысли были заняты желанием бросить вызов самому высокому пику и очистить для себя эту гору. «Пойдем, золотыш». Вид златозубых крыс напомнил Цзянчиню о словах маленькой цикады. «Если владыка золотой печати, как и сказала цикада, просыпается с тем большей силой, чем больше окажется внешнее вмешательство, тогда самым мудрым решением будет отозвать всех златозубых крыс. В противном случае, если владыка окажется слишком силен, то даже если все златозубые крысы будут атаковать одновременно, сильного колебания его ауры будет достаточно, чтобы уничтожить всю стаю». Цзянчинь многое повидал и понимал, что чем одно существо сильнее, тем легче ему было уничтожить жизнь другого существа, стоящего на более низком уровне. Хотя он не знал, на каком уровне находился владыка золотой печати, в одном он был уверен. Поскольку выживание владыки зависело от этой горы, а создавший ее древний назначил его последним хранителем испытаний, то справиться с ним определенно будет довольно сложной задачей. Осталось еще 3 или 4 тысячи шагов, прежде чем он достигнет вершины 10 этажа. «Теперь, зайдя так далеко, я не могу вернуться назад. Кто не рискует, то не выигрывает. Я все равно должен встретиться с ним, независимо от того, насколько силен владыка золотой печати. Отступление перед лицом трудностей – это поступок труса». Подумав об этом, Цзянчинь больше не колебался и направился прямиком к вершине. Все решится в этой последней битве. Пейзаж снова вернулся к тому, что он видел на 8-м и 9-м этажах, еще не доходя 3000 ступеней до вершины. Магнитные вихри и ураганы дули и танцевали в воздухе. К счастью, Цзянчинь был к ним готов, в отличие от того, как он столкнулся с сильными магнитными бурями на 9-м этаже. Цзянчинь не замедлял шаг и уверенно поднимался к вершине. Цзянчинь был вынужден использовать чарующий лотос огня и пламени, чтобы защитить себя, когда однажды на него с неожиданной свирепостью и скоростью налетела магнитная буря. Лотос считался одним из 5 лучших духовных растений под небесами, поэтому даже свирепые магнитные бури могли только бушевать вокруг него, не способные его уничтожить. Однако это в значительной степени затруднило его продвижение вперед. Ему потребовался целый день, чтобы преодолеть последние 3000 каменных ступеней. Когда он, наконец, встал обеими ногами на вершину горы, то почти мог видеть, как звезды качаются над его головой. Тогда же магнитные бури стали завывать, словно дикие звери, терзая его слух. Пыль и песок кружились перед глазами. К тому же здесь беспорядочно летали обломки камней и даже скал. Это пик 10-го этажа. Цзянчиню было трудно поверить своим глазам. Окружающая среда на пике каждого уровня всегда была относительно спокойной. Но дикость, с которой магнитные бури бушевали на пике 10-го этажа, делала очень затруднительной даже попытку устоять на ногах. Однако Цзянчинь остался твердо стоять на ногах, как будто они были отлиты из свинца. Когда он смотрел на пик, его глаза наполняло отчаяние, ведь все выглядело так, будто люди вообще не должны были появляться в подобном месте. Цзянчинь вдруг почувствовал, как земля слегка задрожала под его ногами. Выражение его лица быстро изменилось. Он тут же бросился в сторону и оглянулся с настороженным взглядом. Паутина трещин быстро покрывала поверхность усыпанной обломками скал почвы, расширяясь со все возрастающей скоростью. Бам! В небо взметнулось огромное количество камней, некоторые достигали в высоту более нескольких тысяч метров. Внезапно, казалось, пошел каменный дождь. Цзянчинь защищал свою жизнь, при этом не отводя взгляда от эпицентра появления трещин. Там образовался вихрь ауры, жадно всасывающий все магнитные вихри вокруг себя и направляющий их всех вниз, под землю. Владыка золотой печати, в голове Цзянчиня промелькнула пугающая мысль. Бам! В следующий момент мистический луч света взметнулся к небу, и из вихря выползла огромная фигура. Она возвышалась, как гора, выходящая из земли, и становилась все выше и выше. Вскоре она достигла 20 или 30 футов в высоту. Гигантская фигура вздрогнула, а затем прыгнула вперед, как выпущенная стрела, собирая огромную ауру в воздухе и нацеливаясь прямиком на Цзянчиня. Руки Цзянчиня пришли в движение, и шесть лотосов образовали перед ним барьер, их большие лепестки ловили все летающие скалы, как сети, раскинутые по небу. Человек, фигура громко взревела, не очень внятно выговаривая слова. Скорее всего, это был представитель чужой расы, который пытался говорить человеческим языком. Цзянчинь посмотрел на эту огромную фигуру, которая возвышалась на 20 или даже 30 футов в высоту. Она выглядела так, будто была целиком отлита из металла. Вздувающиеся мышцы, казалось, были налиты бронзой, внушая чувство непобедимости их обладателя. Владыка золотой печати непроизвольно спросил Цзянчинь: «Имэм, ты знаешь мое имя?» Этот огромный гигант действительно оказался владыкой золотой печати. Похоже, владыка только проснулся. Эта фраза прозвучала намного отчетливее, чем та, которую он произнес раньше. «Владыка золотой печати, последний защитник магнитной золотой горы, я прав?» Цзянчинь был счастлив, а не удивлен, увидев, что существо готово поговорить с ним. Все было бы просто, если бы владыка был готов поговорить. Цзянчинь хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы заодно понаблюдать за этим владыкой золотой печати и посмотреть, не найдутся ли у него слабые места. В конце концов, эти мышцы, которые выглядели так, будто были отлиты из металла, вызвали у него онемение всех конечностей просто от одного взгляда на них. Цзянчинь не чувствовал, что у него хватит сил, чтобы участвовать в прямом бою с ним. Златозубые крысы, они были сильны, но Цзянчинь не был уверен, что он не спровоцирует этого владыку, если выпустит крыс, и это не приведет к тому, что его противник перейдет на другой уровень. Цзянчинь не хотел рисковать, заставляя владыку золотой печати пробудиться и перейти на более высокий уровень, если только не будет вынужден сделать это. Кроме того, судя по тому, как владыка в настоящее время невнятно произносил свои слова, сейчас он казался довольно слабым и сонным. Глава 297. Испытание владыки золотой печати. Огромное тело владыки неожиданно сделало шаг вперед. Указав на свои мощные руки, он проникновенно сказал: «Человек, не думай играть со мной. На магнитной золотой горе все твои мысли отражаются в этих магнитных зеркалах». Пока владыка говорил, его рука обрисовала дугу. Казалось, что камни превратились в золото, так как внезапно в радиусе в нескольких сотен метров вокруг разлилось золотое сияние. Оно образовало бесчисленное количество отполированных металлических зеркал. Они образовывали вокруг своего рода рисунок, разделяя воздух на бесконечное количество фрагментов и, казалось, втягивая Цзянчиня в альтернативную вселенную. Эти зеркала отражали бесчисленное множество Цзянчиней вместе со всеми его мыслями. Цзянчинь испытал сильное удивление, когда в его голове всплыло несколько воспоминаний о магнитной золотой горе. Эти зеркала были сформированы из изменяющей гравитацию магнитной силы горы, Они были способны создавать трещины в пространстве и даже разрушать измерения. Магнитные зеркала могли не только отражать всех существ под небесами, но и даже отразить мысли человека. Они были невероятны и находились за гранью воображения. Цзян Чэнь знал, что эти зеркала наверняка обладали какими-то чудесными телепатическими способностями, при помощи которых они могли бы прочесть мысли человека. Однако из-за этого он оказался в уязвимом положении. Цзян Чэнь активировал каменное сердце, желая скрыть все свои мысли. И в самом деле, его мысли оказались заблокированы, как только подействовало каменное сердце. Все зеркала внезапно потеряли свою цель, и изображения внутри них стали размытыми и нечеткими. «Мм», — протянул владыка золотой печати. «Человек, ты практиковал искусство сердца и разума, с твоими-то возможностями на третьем уровне духовной сферы?» Этот владыка золотой печати был силен, он с первого взгляда оценил уровень силы Цзян Чэня. «Однако, даже если ты и скрыл свои мысли, это все еще бесполезно», — голос владыки доносился, словно издалека. «Для всех людей, достигших этого места, есть только два возможных исхода. Первый заканчивается смертью. Второй заключается в том, что они проходят мое испытание и становятся хозяином этой магнитной золотой горы». Тон владыки стал очень резким, полностью лишенным человеческих эмоций, как если бы это была заранее запрограммированная система. Третьего пути нет. Даже четыре предка обладали только поверхностными знаниями о магнитной золотой горе. И, естественно, они никогда раньше не добирались до 10 уровня. Ты закрыл свое сознание, чтобы зеркала не могли обнаружить твои мысли. Твои навыки весьма неплохие. Этот владыка повторит еще раз. Пройди испытание или умрешь. Цзян Чэнь знал, что владыка, скорее всего, в данный момент не испытывал ярости. Как пройти испытание? Спросил Цзян Чэнь. Он понимал, что сейчас его поймали между молотом и наковальней. Судя по тону этого существа, другого выбора у него не было. Очень просто. Ответь на один из моих вопросов, затем выдержи один из моих ударов. Так легко, недоверчиво произнес Цзян Чэнь. Легко, холодно засмеялась фигура. Любой, кто прежде приходил сюда, говорил то же самое, но теперь они стали призраками, привязанными к этой горе. Что? Цзян Чэнь слегка испугался. Раньше сюда поднимались и другие, было бесчисленное множество людей, которые приходили сюда с древних времен. Однако с течением времени те, кто приходил, становились все слабее и слабее. Именно из-за этого снижения силы уровень моего пробуждения становится все ниже и ниже. Эх, мне на самом деле тут одиноко. Когда я снова смогу проснуться? Владыка золотой печати вздохнул. Уровень пробуждения? Цзян Чэнь сразу же вспомнил слова маленького насекомого. Выходит, унаследованные воспоминания цикады были верны, уровень пробуждения владыки золотой печати действительно определяется уровнем силы практиков, которые приходят на гору. Чем сильнее был соперник, тем большую магнитную силу он вызывал из горы, и тем сложнее становились испытания на всех этажах. Вместе с тем сильнее становился и уровень пробуждения владыки. Мечущиеся мысли Цзян Чэня отразились в зеркалах. Золотое существо холодно фыркнуло. «Так это то маленькое насекомое сказало тебе мое имя, Хаэм. Ну, неважно. На этой горе правила одинаковы и беспристрастны для всех, кто достиг этого места. Человек, сделай свой выбор. Либо будешь убит, либо проходи испытание». Очевидно, никто не хотел быть убитым на месте. Цзян Чэнь был уверен, что у него оставался луч надежды, заключавшийся в ответе на вопрос испытания. «Я решил пройти испытание», глаза Цзян Чэня решительно встретили взгляд золотого существа. «Хорошо», владыка золотой печати едва заметно кивнул. «Хотя еще никому не удавалось пройти это испытание, я чувствую, что ты немного отличаешься от других. Надеюсь, твой ответ не разочарует меня. Помни, что качество твоего ответа определит трудность следующего испытания. Что ты имеешь в виду?» Взгляд Цзян Чэня резко изменился. «Если твой ответ будет удовлетворительным, тогда, возможно, мой удар будет совсем мягким, просто символическим жестом. Если же твой ответ разочарует меня, тогда ты столкнешься с яростным ударом изо всех моих сил». Владыка золотой печати широко улыбнулся, и жестокое выражение промелькнуло на его лице. «Ты должен знать, что ответы всех тех, кто приходил сюда раньше, очень сильно меня разочаровали. Значит, все они умерли от одного твоего удара в полную силу? Да, ты очень умный», золотое существо холодно засмеялось. «Но ты будешь таким же. Не думай, что твои уловки или особые способности смогут противостоять хотя бы одному из моих диких ударов. Помни, что магнитные зеркала отражают все твои мысли, и я прекрасно знаю обо всех твоих навыках. Поэтому мой самый дикий удар будет учитывать все твои способности и не даст тебе ни малейшего шанса на выживание. Это значит, что моя жизнь или смерть будут определяться тем, как я отвечу на этот вопрос. Цзян Чэнь был обескуражен. Этот владыка золотой печати был весьма чудаковатым персонажем, если установил такое странное правило. Не думай, что я странный, я всего лишь марионетка того, кто создал золотую магнитную гору. Все, что я делаю, задано нитью сознания, которую он оставил в моем теле. Только тот, кто пройдет испытание, получит магнитное сердце и сможет заменить оригинального мастера, став владельцем горы и получив ее наследие. Именно это мне завещал хозяин. Первый хозяин, кем он был, я не знаю, владыка золотой печати покачал головой. Он оставил в моем теле лишь каплю своей воли. Я ничего не знаю о том, когда и как появилась эта гора. С тех пор, как родился и обрел самосознание, я находился под контролем этой воли. Я не знаю, кто является первоначальным владельцем, и не могу получить ответы от магнитной золотой горы. Выражение его лица помрачнело. Хорошо, человек, я говорил с тобой гораздо дольше, чем с остальными, потому что ты немного отличаешься от других людей. Теперь твоя очередь ответить на мой вопрос. Выражение лица Цзян Чэня стало суровым, он кивнул. Хорошо, спрашивай. Мой вопрос таков: как такое духовное существо, как я, без родителей, без плоти и крови, созданное из энергии между небом и землей, может покинуть эту гору? Смогу ли я существовать, если покину ее? Разве это один вопрос? Их тут целых два. Это два вопроса, но в них заключен только один смысл, холодно ответила золотая фигура. Цзян Чэнь улыбнулся. Владыка золотой печати, я спрошу тебя только, будет ли твой удар легче, если мой ответ окажется удовлетворительным? Прекращай нести чушь. Если твой ответ будет удовлетворительным, а не пустым хвастовством, тогда я обязательно останусь доволен. Если я останусь доволен, тогда и ударю легче. Помни, не используй хитрость, чтобы обмануть меня. Те, кто приходил раньше, попытались выкинуть какие-то трюки и только разгневали меня. Цзян Чэнь кивнул и неторопливо улыбнулся. Те, кто приходил раньше, конечно же, не смогли ответить на твой вопрос. Однако я исключение. Ойли, ты так уверен в этом? Холодно улыбнулся владыка. Да, Цзян Чэнь был весьма уверен в себе. Теперь я могу сказать тебе, что между небом и землей бесчисленное количество духовных существ, в основном, свободны. Но твое духовное тело было сформировано и возвращено магнитной горой, и поэтому тебе будет нелегко вырваться из нее. Но, конечно, все еще есть кое-какие способы. Выражение лица золотого существа стало непроницаемым, когда оно пристально уставилось на Цзян Чэня. Зеркала искрились и мерцали, пытаясь отразить мысли юноши. Тем не менее защита каменного сердца Цзян Чэня оставила зеркала с пустыми руками. Хорошо, человек, я признаю, что ты отличаешься от других. Остальные, почти не задумываясь, ответили, что я могу покинуть гору и после этого останусь в живых. Однако зеркала быстро раскрывали их истинные, тайные мысли и разоблачали их ложь. На самом деле они не знали ответа на этот вопрос и просто подлизывались ко мне своими ответами. Ты отличаешься от них, ты умнее. По крайней мере, я не могу найти доказательств твоей лжи. Поэтому я не буду использовать всю свою силу в ударе, всего 70%. Хотя ты, возможно, не сможешь его выдержать, но, по крайней мере, у тебя будет шанс выжить. Владыка золотой печати придерживался своих принципов. Золотые зеркала не смогли отразить внутренние мысли юноши, и поэтому существо не могло доказать, что Цзян Чэнь лжет. Поэтому он не будет использовать в следующем ударе всю свою силу, а всего лишь 70%. Цзян Чэнь от всей души рассмеялся. Ты еще не дослушал мой ответ. Неужели владыке золотой печати не интересно меня выслушать? Золотая фигура застыла. Что ты имеешь в виду? Ты можешь помочь мне уйти? Цзян Чэнь решительно кивнул. У меня, естественно, есть свои методы для этого, но могу сказать тебе сразу, что это будет очень непросто. Насколько это будет сложно? Спросил владыка. Трудно, очень трудно. Это будет невозможно совершить без посторонней помощи, вздохнул Цзян Чэнь. Что ты имеешь в виду? Владыка золотой печати внимательно следил за зеркалами. Он заметил, что человек до сих пор не солгал, и зеркала не показывали никаких признаков движения. Поэтому он решил продолжать расспросы. «Расскажи мне, неважно, насколько это сложно, если ты скажешь мне правду, как бы нереально это ни было, я смогу снизить силу своего следующего удара до 30%. При 30% у тебя будет 50% шанс выжить». Владыка Золотой Печати теперь испытывал настоящее искушение. Глава 298. Спор и компромисс. Поскольку Владыка Золотой Печати являлся духовным существом, он был немного менее хитрым по сравнению с людьми. И раз он так говорил, то действительно так и думал. Цзян Чэнь молча поразмыслил, после чего кивнул. «Если ты хочешь уйти отсюда, твоя сила должна пробудиться до такого уровня, который мог бы превысить уровень этой горы. Однако ты и сам знаешь, что твое тело было сформировано и возвращено этой горой. Как бы твой уровень пробуждения не повышался, он никогда не превзойдет уровень самой горы. Таким образом, это парадокс. В теории, ты никогда не сможешь покинуть гору, разве что». «Разве что?» – с тревогой спросил владыка. «Разве что ты получишь помощь извне, или хозяин горы захочет избавиться от горы и позволит тебе полностью поглотить ее, и тогда ты станешь горой, а гора – тобой. Ты хочешь, чтобы гора и я стали единым целым?» – спросило существо. «Примерно так, но с волей изначального мастера, контролирующий тебя, разве ты сможешь объединиться с горой?» Владыка Золотой Печати сильно огорчился, когда услышал его слова. «Это значит, что у меня нет надежды сбежать. Я не смогу достичь той свободы, о которой мечтаю. Мне кажется, это не то, что я сказал», — печально улыбнулся Цзян Чэнь. Два луча света вырвались из глаз Владыки Золотой Печати. «Значит, ты имеешь в виду, смысл моих слов предельно ясен. Я имел в виду, что у тебя есть два пути. Первый заключается в том, что воля первоначального владельца больше не будет тебя контролировать, и тогда ты сможешь слиться с горой, а второй, ты получаешь помощь извне». «Воля первоначального владельца больше не будет меня контролировать», — пробормотало про себя золотое существо. Внезапно радость озарила его лицо. «Человек, если ты пройдешь испытание, и я дам тебе магнитное сердце, ты станешь хозяином горы. Тогда воля первоначального хозяина перестанет меня контролировать, и это значит, что я смогу стать единым с горой. Теоретически, да. Однако, если я очищу магнитное сердце, то гора станет моей, и я, скорее всего, не захочу, чтобы ты ее поглотил». «Не захочешь, чтобы я ее поглотил? Почему?» Лицо золотого существа озарилось яростным светом. «Ты и сам знаешь, что я на третьем уровне духовной сферы и поэтому слаб. Это магнитная золотая гора, сокровище, способное защитить мою жизнь. Скажи мне, почему я должен отказываться от нее?» Золотая фигура холодно хмыкнула. «Разве ты не боишься, что я убью тебя одним ударом? Ты не можешь убить меня, потому что тебя контролирует воля первоначального владельца. А поскольку ты удовлетворен моим ответом, то можешь использовать только 30% своей силы в этом ударе. У меня есть надежда пережить такой удар, после чего я смогу очистить магнитное сердце в соответствии с правилами, установленными первым хозяином. После этого твоим новым хозяином стану я, и тогда я одной силой мысли смогу контролировать твою жизнь и смерть». Владыка Золотой Печати приуныл. Он обнаружил, что после всех этих логичных доводов, в конце концов, попался в ловушку. Это действительно соответствовало правилам, завещанным первоначальным владельцем. Поскольку он был удовлетворен ответом претендента, то мог использовать только 30% своей силы в последующем ударе. Если же он проигнорирует это правило, тогда его тело автоматически рассеется, и он не имел понятия, когда проснется в следующий раз. «Человек, если ты откажешься от горы и позволишь мне поглотить ее, я клянусь защищать тебя в течение 1000 лет. Я стану твоим слугой на срок в 1000 лет, тебе будет достаточно этого времени, чтобы окрепнуть». Владыка Золотой Печати решил пойти на такой компромисс. По его мнению, это уже была большая уступка. Легкая улыбка все еще оставалась на лице Цзян Чэня, когда он покачал головой. «Я не могу отказаться от магнитной золотой горы. И, даже если я соглашусь, ты проведешь, как минимум, 1000 лет, поглощая эту гору. Поэтому, даже если ты поклянешься, то не сможешь защищать меня на протяжении этой 1000 лет, а я не собираюсь ждать тебя 1000 лет. Человек, не испытывай свою судьбу. Разве ты не боишься, что наши переговоры провалятся? Если я пойду против воли хозяина и убью тебя, то просто вернусь обратно в гору и засну. Однажды я проснусь. Однако, если умрешь ты, тебе не суждено будет возродиться. Владыка золотой печати принялся угрожать. В твоих словах есть смысл, но я также могу пообещать, что даже если ты проснешься 10 000 раз в будущем, то не сможешь встретить кого-то вроде меня. Только я могу помочь тебе покинуть гору и обрести свободу, которой ты так желаешь. Помимо меня, те, кто были передо мной, и те, кто придут за мной, не смогут этого сделать. Ты можешь поставить на это, если не веришь мне. К этому времени Цзян Чэнь уже понял, в чем заключалась слабость золотого существа. И действительно, оно застыло, услышав эти слова. Пара бронзовых глаз уставилась на Цзян Чэня. Его огромное тело смогло бы раздавить этого человека, стоило ему сделать лишь пару шагов вперед. В этом не было ни малейших сомнений. Однако владыка золотой печати не видел никаких колебаний в магнитных зеркалах. Это означало, что человек не лгал. Если человек солжет, изображения в зеркалах начнут сильно колебаться. Но зеркала оставались спокойными, без малейшей ряби. Что это означало? Только то, что слова этого человека были истинными, без малейшего намека на ложь. Зеркала не смогли найти ни единого изъяна и согласились с его словами. Убить этого человека, владыка золотой печати всегда был жестоким. Он жестоко убил бесчисленное количество людей, которые приходили сюда раньше, начиная с древних времен. Однако теперь он заколебался, потому что его мечта о свободе никогда еще не была так близка к исполнению. Он никогда не видел перед собой надежды, однако этот молодой человек подарил ему проблеск этой надежды. Убийство человека было легким делом для владыки золотой печати. Однако, если он в ярости, из-за своего стыда, убьет этого человека и тем самым нарушит правила, установленные мастером, его тело распадется на куски, и проснется он только спустя неизвестное время. Он даже не был уверен, останется ли его сознание, проснувшись в будущем, таким же, как было сейчас. Я не могу убить его, просто не могу. Этот человек, моя единственная надежда на свободную жизнь. Существо усилием воли сдерживало свою внутреннюю жестокость. Владыка золотой печати, у меня есть предложение, не хочешь его послушать? В этот момент раздался неторопливый голос Цзян Чэня. Что ты предлагаешь? Быстро спросил владыка. Я сказал, что существует два метода. Я не могу отказаться от горы, но есть другой путь. Кроме того, где ты поглощаешь гору, получение помощи извне тоже может позволить тебе обрести свободу. Какая помощь извне? С этой помощью появится крохотная надежда. Если ты сможешь встретить другое сокровище, подобное магнитной золотой горе, то сможешь покинуть гору, воспользовавшись его силой. Однако сокровища, такие как эта гора, очень трудно найти. В чем смысл всех этих разговоров, если их трудно найти? Ты хочешь, чтобы я пошел на компромисс с тобой из-за какой-то ничтожной надежды? Несчастным голосом сказала золотое существо. Конечно нет. Мое предложение состоит в том, что я очищу магнитное сердце и получу гору. А в будущем я изо всех сил постараюсь добыть для тебя такое сокровище. Если же ничего не смогу найти, то, когда мои силы возрастут и я больше не буду нуждаться в магнитной золотой горе, тогда я, естественно, сам помогу тебе поглотить гору, сделав ее частью твоего тела, после чего ты получишь свободу. Как насчет этого? Цзян Чэнь сделал свое последнее предложение. Владыка золотой печати, ты можешь отказаться, но это единственные условия, на которые я могу согласиться. Тон Цзян Чэня был довольно решительным. Владыка золотой печати тяжело вздохнул. Видимо, его тоже обуревали весьма противоречивые чувства. Внезапно взгляд существа снова сосредоточился на Цзян Чэне. Человек, ты всего лишь на третьем уровне духовной сферы, на каком основании я должен поверить, что ты наберешься сил? Сколько лет мне придется ждать? Сколько времени прошло, прежде чем ты обрел сознание? Спросил Цзян Чэнь. Я никогда не считал, но думаю, что это заняло около 100 000 лет. Тихо пробормотало золотое существо. 100 000 лет? Цзян Чэнь улыбнулся. 100 000 лет это слишком долго. Мне не нужна 100 000. Мне понадобится только 10 000 лет, чтобы стать сильным. Хм, кто не умеет хвастаться? Что дает тебе право так говорить? Что дает мне право? Тот факт, что я стою прямо здесь. Тот факт, что ты хочешь убить меня, но не можешь этого сделать. Разве этого недостаточно? С гордостью ответил Цзян Чэнь. Владыка золотой печати был поражен, но не мог ничего возразить. Сколько претендентов добралось до 10-го этажа с древних времен, и сколько из них было сильнее Цзянчиня. Однако этот человек оказался единственным, кто заставил его отказаться от убийства и постоянно пробирался сквозь его психологическую защиту. Этому молодому человеку, похоже, было меньше 20 лет от роду, но он был необыкновенно уверен в себе. Даже в его присутствии он сохранял хладнокровие. Казалось, будто вопросы жизни и смерти не стоили ничего в его глазах. Такая широта ума и проницательность, такого рода позиция и аура заставили владыку Золотой Печати пересмотреть свое мнение относительно Цзянчиня. Однако тем, что действительно искушало это существо, были слова Цзянчиня. Владыка Золотой Печати прекрасно понимал, что молодой человек перед ним не говорил глупости. Он действительно понимал, какая связь была между владыкой Золотой Печати и горой. Кроме того, он знал, как помочь существу освободиться от власти горы и получить свободу. Владыка Золотой Печати посмотрел на решительного юношу и глубоко вздохнул, пробормотав про себя: «Ладно, хорошо, кажется, у меня нет выбора. Однако, молодой человек, я хочу услышать клятву из твоих уст. Я могу это сделать». Цзянчень поднял три пальца к небу и серьезно сказал: «Я, Цзянчень, клянусь небом и землей, что я помогу владыке Золотой Печати освободиться от магнитной Золотой Горы в будущем. Если мне удастся достаточно вырасти в силе за 10 тысяч лет, тогда я позволю владыке Золотой Печати поглотить эту гору, чтобы обрести свободу. Если я нарушу свое слово, пусть небеса и земля разорвут меня». Владыка Золотой Печати кивнул, услышав эти слова, и раскинул руки, заставив все магнитные зеркала превратиться в точки звездного света и бесследно исчезнуть. «Цзянчень, приготовься. В соответствии с правилами, ты должен принять один мой удар. Как бы то ни было, я сдержу свою силу до 10% в этом ударе. Если ты не сможешь принять даже 10% моей силы, тогда тебе не суждено стать достойным магнитной Золотой Горы». Огромные ноги владыки Золотых Печатей сделали несколько шагов вперед, как будто это была движущаяся гора, и его аура стала чрезвычайно мощной.